отцы и дети. И тогда я делаю ошибку. Я иду погулять в наш парк. В нем желтые листья, и почти нет в начале дня людей, и танк Т-34 на постаменте, звездочка алеет на башне, а на другой маленькой полянке или внутреннем скверике, как правильно сказать, ну, куда звездой сходится несколько аллеек, там стоит гипсовый лев или алебастровый, белый, сероватый от погоды, но облупился, конечно. К этому танку и этому льву меня водили гулять еще ребенком, только ходить начал тогда. Я помню. Я вот теперь часто думаю об этой символике. Страна готовила меня к боям и победам, воспитывала из меня солдата и повелителя, и где та страна с ее гордыми идеями в глубокой заднице. А на самом дне этой задницы я, верный сын своей родины, повелитель помойки 17-го дома. Я выбираю удобное место на траве, чтоб светило солнце и был виден лев. Он скалит клыки, а морда у него старая и какая-то удивительно добрая. Я лежу, удобно опираясь плечами и головой на свою сумку, она пристроена к березе. Ведь от этого льва начался мой жизненный путь. Совершил огромный, почти полувековой круг и замкнулся. Но это только кажется, что замкнулся. Когда у тебя ничего не болит, и тебе не мокро и не холодно, и ты сыт и ничего не боишься, ты понимаешь, что еще не поздно, и силы, оказывается, еще есть. И самое главное, удивительное, желание есть, воля есть. Я еще поднимусь, ребята, прорвемся. Я умею и знаю, как. Не из такого подымались. Злая и трезвая точка в мозгу, как мент с дубинкой среди поющей толпы, беззвучно предрекает мне всю тщету надежд. Не в первый раз ведь. Но злой и трезвый внутренний мент едва уравновешивает чашу весов, а на другой чаше как раз вся поющая толпа. И малейшее усилие сдвинет мечту к движению в реальность. Все зависит от тебя самого, вот в чем дело. А? Доводилось мне делать вещи и покруче. В голову попала разрывная пуля, голова моя взрывается, рука оторвалась. От следующего удара я прихожу в себя, проснулся. Меня пинают быстро, зло, но хоть не сильно, в ухо больше не попадают. Это мелкие, беспризорники, промышляют. Я их добыча, а? Все случилось из-за сумки. Ее рвут с лямки, перекинутой через шею подмышкой. Черная лакированная туфля с острым твердым носком бьет особенно больно. Пацанов человек 6, на вид еще дети, и жалости они не знают. Зверенышем убить – азартная игра. Я прикрываю лицо руками, подтягиваю колени к животу. Сумка моя, я заснул с сумкой. Клетчатая клеенка, как у челноков, но поменьше. У каждого вольного человека есть ведь сумка. В ней хранится его собственность, необходимая для жизни – куртка на поролоне, балоневый плащ или кусок пластиковой пленки от дождя и на подстилку, шерстяная шапочка, еда в пакетике, ложка, нож, пара пластиковых стаканчиков, кружку-то сейчас не достать, может быть, еще годный будильничек, какая-нибудь красивая безделушка на обмен, может быть, рубашка, свитер, носки, трусы практически целые. Вот на сумке они охотятся. Они растут, им есть надо. Как бы не убили. Могут плеснуть бензином и поджечь, могут полоснуть лезвием, могут камнем по голове. Встать надо, встать, убью одного, остальные убегут. Сумку им отдать поздно, они завелись всерьез. Мое счастье, что они слабенькие и хилые. Дети подвалов, наркоманы, их рваные кроссовки и болит не причиняют. Вот только один в больших берцах, бухаясь с размаху в ребра, как таран. А вот эта черная остроносая туфля, вот так и гвоздит. Я перехватил тонкую щиколотку выше туфли и сильно дернул. Пацан упал, я мигом дотянулся, схватил его за яйца и вывернул с силой. Он взвыл и скорчился. И двумя руками, держась за березу, я сумел кое-как подняться на ноги, пряча лицо от растопыренных пальцев, которые мне тыкали в глаза. Тут лямка сумки наконец лопнула от рывков, и грабители мои и убийцы убежали с ней и скрылись меж деревьев. Вот и все гадство. Я остался без вещей. Поверженный враг скорчился на боку, держась за свой детский размножительный аппарат. Надо было или свернуть ему шею для спокойствия, ну или уж как-то помочь, а не злопамятные малолетки. Замурзанный, тощий, из зажмуренных глаз слезы, а рожа исцарапана, губы сжаты, злой мальчишка. Курево я держал в кармане в пачке из-под бонда, не помялось, и зажигалка осталась на месте. «Куришь, крутой бандит?» — спросил я, выдувая дым. «Убью!» — глухо пообещал он с земли. Ну, и через 5 минут мы сидели рядом и курили по второй. «Зачем же вы у своего, у старика-то отбираете?» — говорил я. «Круты! Так бомбите воздушных челов, богатых людей. Взял приемник из точки и живи сытно». «А чё тебе зря пропадать?» — равнодушно сказал он. «Риска нет, а навар какой-никакой. Хоть покурить, может, из барахла чё найдётся». «Ты уже убивал кого-нибудь?» — спросил я. Он пожал плечами. «Нормальный подросток, мальчик даже скорее. Джинсики не такие грязные, курточка нормальная. А туфли лаковые, острия тянут на мужской размер. Видно, он все лучшее в шайке себе отбирает. А личико, специфическое личико, припухлое, под смуглостью бледно-землистое просвечивает. Карие глаза злые, твердые. Санитар городских джунглей. Не то крысеныш, не то волчонок. Вот из-за вас все зло, из-за паразитов», — сказал он. «От меня тебе зло?» – изумился я. «Вот от таких, как ты, которые бросают своих беременных баб, а бабы потом идут на панель. Вас вообще всех кастрировать и в колонию работать, пока не сдохнете. Это тебя что, мать научила?» «Жизнь научила. Страну прогадили, совесть прогадили, а сами не сдохли. Развитой ребенок, опоздал комсоргом родиться. Что ты в жизни видел? А ты учиться не пробовал?» «Пробовал. В интернате. Хрен я туда вернусь, лучше сдохну». «Да вы все быстро дохнете. Дурью дырки набьете и дохнете». «Тебе еще в рот не ссали», — сказал мальчик наставительно. «Тебя еще на хор не ставили. Кому ты нужен, огрызок? Ты вообще жизнь не видел». «Поживи с моё, микроб, узнаешь». «Наши столько не живут, это вы, плесень, воняете, а за жизнь цепляетесь. Потом мы пообещали убить друг друга при первой встрече. А потом, глянь, по аллейке ЛГБТ наш шаркает, Петюня, увидел нас и улыбается.